Глава 18. Бежать к заставе надо было быстро, но происходящее на плече у Мухтара Павла сильно отвлекало. Полковник видел, как вместе пробоины, извиваясь как живые, появились серебристые жгуты. Они сформировали решетку, которая, застывая, серела и становилась больше похожей на сталь, чем на свеженачищенное серебро. На эту сетку, выступавшую в роли арматуры, жгуты наматывались слой за слоем, застывая и создавая внешний слой новой брони. Внутри плечевого шарнира тоже кипела работа нанитов. Павел видел шевеление и под обшивкой, но чтобы разглядеть повнимательнее, что же там происходит, надо было вылезти из Мухтара. Чего делать нельзя было категорически. Враги наседали на пятки. «Товарищ полковник!» — вызвал Павла Уваров. «Справа от вас минное поле!» «Вижу по карте. Обхожу!» «Не надо обходить! Меняйте курс на 4 градуса и идите прямо на него!» Ситуация была критической, и Павел знал, что в стрессовых ситуациях у людей частенько едет крыша, но то, что ее сорвало у Уварова, было тревожным сигналом. Павел уже подумал связаться с Швецовым и попросить его подменить лейтенанта, но тот Уваров свою мысль продолжил. «Там мины умные. Я их дистанционно снял с боевого взвода. Вы пройдете. Заново поставлю». «Хвалю за сообразительность, лейтенант». Идея Павлу понравилась настолько, что он слегка приуныл от того, что она ему самому в голову не пришла. Отправив третий взвод напрямик на заставу, Павел притормозил своих ребят, чтобы вертушки и прочая нечисть увязалась именно за ним. «Ты мины точно деактивировал?» МКП Павла застыл перед виртуальной границей, отображавшейся на экране. Обычное с виду поле. Только на той половине, где сейчас застыли МКП, находиться было безопасно. Дальше под землей на расстоянии 5 метров друг от друга старательно прятались умные фугасы, готовые взметнуть осколки и убийственную ударную волну. «Статус зеленый. Заряды неактивны», — подтвердил лейтенант. «Ну что, ребятки, пошли?» Павел первым сделал несколько шагов по полю. «Товарищ полковник, скажите, а бывает так, что мины отключили, но они все равно взрываются?» Осторожно спросил его один из бойцов. Но и остальные следовать за полковником не спешили. «Раз в год и палка стреляет. Но подземка бьет гораздо чаще. Будете торчать без движения, точно зацепит торпедой». Подействовало. Проняло. Взвод быстрой трусцой последовал за своим командиром. Полоска регенерации заполнилась почти наполовину. И тут система выдала новое оповещение. «Закончился расходный материал. Для продолжения процесса регенерации добавьте расходный материал в транспортный отсек». «Да что это за хрень? Какой еще расходный материал?» — думал Павел, пересекая минное поле. Он уже хотел вызвать Синицыну и проконсультироваться насчет странных оповещений с ней, когда его осенило. От проблеска своей гениальности он даже застыл на месте. Встали как вкопанные и остальные МКП. Прогуливаясь по минному заграждению, парни старались максимально подражать своему начальству во избежание несчастного случая. Павел открыл короб, щедро зачерпнул из него кристаллов и пересыпал их в транспортный отсек, где обосновалась непонятная структура из нанитов. «Товарищ полковник, а чего вы встали посреди поля?» «Тихо, идет эксперимент», — ответил Павел и затаил дыхание. Если он все понял правильно, то... «Получен расходный материал. Начат процесс регенерации», — наградила его за догадливость система МКП. «Эксперимент закончен». Павел взглянул на тактическую карту. Группы преследующих МКП противников объединились в одну толпу и быстро приближались. «За мной! Бегом!» Остановил он свой взвод только тогда, когда все МКП добрались до края минного поля. Развернув взвод в цепь, полковник начал ждать подхода противника. «Стоим, не дергаемся! Займи место за спиной у левофлангового!» Павел отправил пилота, содранный с брони кольчугой, за другого Мухтара. «Огонь из орудия открываем сразу, как увидим противника! ПТУРы бережем! Даем ими залп только после того, как вертушки подойдут на 300 метров!» Павел развернул Мухтара правым плечом вперед, пряча поврежденное левое. Наниты восстановления узла еще не закончили, но было заметно, что эти невидимые глазу труженики собрались отреставрировать и кольчугу. На внешней обшивке начали проявляться контуры шестигранников. Но пока их нет, подставляться под удары лучевого оружия чревато новыми повреждениями. «Приготовиться!» — скомандовал Павел, заметив на горизонте облако пыли. Способ передвижения вертушек был скоростным и эффективным, но довольно демаскирующим. Маркеры для стрельбы Павел выставил зонами. Каждому стрелку в отряде выделялась четко очерченная зона, в пределах которой он должен был поливать противника огнем. Хотя поливать — это сильно сказано. С учетом потери МКП куклы и с поврежденным левым манипулятором у Павла ни о каком массированном огне речь не могла идти. Стрелков было всего трое. Но полковник и не надеялся таким пушечным огнем подавить и остановить прущую на него орду. «Пли!» — скомандовал он, когда в визоре появились крошечные силуэты вертушек. Из-за дистанции эффективность стрельбы падала еще сильнее. Но полковнику важно было раззадорить противника и притянуть к своей позиции как можно больше вертушек. «Артиллерия готова вас прикрывать огнем!» — сообщил Уваров. «Не торопитесь, огонь только по команде!» — остудил его пыл Павел, глядя на то, как к горстке его бойцов устремился весь рой пришельцев. Врагов было больше сотни. Три жидкие струйки трассеров из автопушек, казалось, и вовсе не наносили ущерба этой ораве. Строй вертушек расходился в стороны, их линия вытягивалась, стремясь охватить горстку храбрых безумцев, чтобы окружить их и отрезать всевозможные пути к отступлению. Противник тоже открыл ответный огонь. На броне каждого МКП заплясали десятки нестерпимо ярких решеток. Кольчуга отлично держала одиночные попадания из энергетического оружия, но на такое издевательство явно не было рассчитано. Шестигранники плавились и растекались, жара в кабинах мухтаров была такая, что у Павла поплыло сознание. Еще немного, и либо корпуса МКП не выдержат, либо пилоты начнут отключаться. Грохнула серия взрывов. Передняя линия вертушек залетела за край минного поля. Вертушек подбрасывало, сбивало и рвало осколками. Ряды мин красочно взрывались один за другим. Пришельцы были способны резко маневрировать и сбрасывать скорость, но они просто не могли понять, что их уничтожает, и настойчиво летели вперед. «Уваров, пора! Долбите из всех стволов!» Павел накидал метки для артиллерии. «Приготовить ПТУры!» Павел и сам попытался найти достойную цель для ракет, но в прицеле видел лишь мешанину из клубов дыма и летящих ошметков. Не помогало даже переключение режимов оптики. А через мгновение стрельба стала вообще невозможна. На остатки вертушек рухнули снаряды, посланные из заставы. «Прекратить огонь!» — отдал распоряжение взводу Павел. Боеприпасы следовало экономить и не палить в завесу из огня и дыма. «Выдохнули! Успокоились! Ждем!» «Да!» — взорвался радостным воплем взвод, когда пелена рассеялась, и стали видны улепетающие зигзагами одиночные уцелевшие пришельцы. А на поле скоротечного боя остались груды покореженных тел их менее удачливых собратьев. «Это в твою честь, Таня», — мысленно обратился Павел к пропавшей без вести девушке. «Мы еще одну кучу ублюдков за тебя навалим». Понятное дело, что девушка ему ответить не могла, напрямую. Но за нее было кому подать голос. Заходя в ворота заставы, МКП Павла нос к носу столкнулся с Мухтаром Березова. «Ты куда?» «Искать», — коротко ответил старшина, и других объяснений Павлу не потребовалось. «Отойдем», — предложил полковник, пропуская на базу бойцов своего взвода и готовясь вырубить МКП старшины с помощью командного интерфейса. Благо, на эту функцию переделки инопланетян не влияли. Отведя молчаливого Березова на 100 шагов от базы, Павел вызвал его по индивидуальному каналу. «Ты думаешь, я ее плохо искал?» «Да не в этом дело». «Ты решил, что я мог ее бросить?» «Перестань, я должен сам». «Никаких сам!» — перебил закипающего старшину Павел. «И думать не смей! Бери свой взвод, даю тебе 1.5 часа на поиски. Если по их прошествии тебя на базе не будет, отдам под трибунал за прямое нарушение приказа. Уяснил?» «Так точно». «Ты сильно не радуйся. Если во время поисков угробишь кого-нибудь из парней, отстраню от оперативной работы. Будешь на плацу новобранцев натаскивать». Полковник отпускал отряд старшины с тяжелым сердцем. Но разрешение на поиски он отдал не из-за личной привязанности Березова к пропавшей девушке, хоть он и не верил в то, что ее можно будет отыскать. Но остальным пилотам надо было показать, что в случае случившейся с ними беды застава сделает все, чтобы их спасти. Так что процесс поисков куклы нужен был больше для мотивирующего эффекта для бойцов. Татьяну жаль было до рези в груди. Но через сутки заставу должна была захлестнуть новая волна, и времени на скорбь не оставалось. Первым делом Павел решил загнать МКП в ангар, чтобы проверить, чего там с ремонтом намудрили наниты. Полоска регенерации добежала до конца. Манипулятор начал слушаться управления. Но у полковника были большие сомнения в том, можно ли завтра его выпускать в бой, и не требует ли восстановленный плечевой сустав доработки в мастерской. Едва полковник выбрался из МКП в ремонтной зоне, его груди, не скрывая слез, прижалась Синицына. Причем приобняла она полковника, ничуть не стесняясь находящихся в ангаре техников. Павел знал, что девчонки сдружились и ходили друг к другу в гости. Получается, что Марина сегодня потеряла не только боевого товарища, но и близкую подругу. «Тихо, тихо!» Павел успокаивающе погладил Синицыну по голове. «Рано еще слезы лить. Старшина наша Таня и под землей разыщет». «Правда?» — всхлипнула Марина. «Правда!» — от всего сердца соврал ей полковник. Если бы он знал, что куклу можно спасти, он бы из провала не ушел, даже несмотря на превосходящие силы противника. Вызвал бы подмогу с базы, в тоннелях бы закрепился, но искал. «Это сокровище, кстати, она нашла!» Полковник кивнул на стоящую посреди ангара тележку, наполненную сверкающими кристаллами. «Это в самом деле настоящее сокровище!» «Этих кристаллов для регенерации Мухтаров должно хватить надолго!» «Что? Какой регенерации?» Девушка была явно не в курсе о заработавшей в МКП новой системе 4-го уровня. «Я про двигатели!» Марина подвела Павла к прямоугольной конструкции. На взгляд Павла этот гроб ничем, кроме содержимого, интересен не был. Обычная корыта из тусклого серого металла. Правда, даже нагруженная доверху, она висела над полом. «Посмотрите снизу, видите?» Марина указала на 6 небольших дисков, крепившихся на днище контейнера. «На гонцах такие же!» Павел специально вовлекал Марину глубже в диалог о технике пришельцев. «Отвлечется, забудется, заработается. Легче утрату переживет». «Я тоже сначала так подумала, но нет. Прислушайтесь. Те свистят, а эти совершенно тихие. Плюс мы нашли источник питания. Он совсем маленький и маломощный. Двигатели гонцов потребляют прорву энергии, а этот чуть ли не от батареек может работать». «Ну, неплохо». «Неплохо? Да это замечательно. Знаете, где мы такие антигравы можем использовать? На МКП». «И что нам это даст?» Павел не понял, зачем Мухтарам парить в метре над землей. «Как вариант, мобильные комплексы перестанут падать в провалы в тоннелях и даже летать. Не знаю, насколько далеко и высоко. Мне надо сначала проверить, какую мощность мы для этих целей сможем выделить у реактора». «Черт с ними, с полетами. Если ты сможешь сделать так, чтобы Мухтары хотя бы не падали, ты спасешь всех, кто в тоннели за кристаллами пойдет». Марину часовым сам Бог послал. У Павла в голове как раз не складывалась головоломка. Чтобы получать чудодейственные кристаллы для ремонта прямо во время боя, роте придется спускаться в пещеры и рисковать снова оставить ребят в ловушке. А доктор Синицына хоп и решила эту проблему легко и походя. «Ну, прямо завтра я это сделать не обещаю, и на следующей неделе тоже. Хотя именно на следующую я запланировала презентацию нескольких новинок». «Ты золото! Все, иди строго по своему плану, я к тебе не лезу. Ты сама совсем отлично справляешься. Одна просьба. Осмотрите мою машину. Последнее обновление от пришельцев установило на нее систему саморемонта. В качестве строительного материала эта штука использует кристаллы. Кстати, определите, сколько ей необходимо кристаллов до полной загрузки». «Как саморемонта?» У Синицыной голова кругом шла от новинок, которые попадали в ее руки из недр пирамид. «Вот так? Мухтар полностью восстанавливается до изначального состояния. Давайте дырку в броне просверлим, сами увидите». Наносить повреждения было решено левой ноге Мухтара. Сняв броневую пластину, техники прожгли в опоре отверстие небольшого диаметра, настолько тонкое, что если бы система саморемонта его проигнорировала, то оно бы никак не повлияло на эксплуатацию машины. И система ремонта так и никак не отреагировала на ее появление. Марина вопрошающе уставилась на Павла. «Секунду, попробуем на горячую», — ответил тот на ее немой вопрос и полез в кабину. После старта всех систем требуемое сообщение о регенерации все-таки выскочило. А Марина завопила от восторга, увидев, как по опоре спустились тонкие серебристые жгутики, начавшие латать отверстия. «Впечатляет, да?» Павел спрыгнул на пол рядом с доктором. «Первый взвод теперь можно назвать бессмертными барсуками». «Во-первых, запас кристаллов ограничен». Синицына грубо спустила полковника с небес на землю. «Во-вторых, повреждения могут быть настолько серьезными, что пока наниты будут их устранять, машина уничтожит». Несмотря на настороженность Марины, технология псевдоживой регенерации давала, по крайней мере, одно бесспорное преимущество. Роте больше не придется бросать подранков при быстром отступлении. А об этом переживать и беспокоиться стоило, ведь завтра намечалась волна. Павлу отчаянно хотелось найти еще минимум 15 медных рыцарей, и натравить на них свою роту, чтобы до завтра иметь полный комплект бессмертных. Увару он эту задачу поставил. Стрекозки нарезали по зоне круги, но в объективы их камер чудовища в медных доспехах так и не попались. Как бы этот факт не огорчал, но готовиться к завтрашней бойне надо было в любом случае. Проверка машины Павла никаких проблем и отклонений в ее функционале не выявила. Наниты залатали ее на совесть. Но техники все равно проводили полный цикл техобслуживания и загрузку боекомплекта. Каждая машина должна быть готова выдать на завтра свой максимум. Однако оказалось, что готовились часовые совсем не к тому, что им преподнесла судьба. До рассвета в командном центре собрались все командиры взводов. Остальные пилоты находились в машинах. Дракары стояли под парами, готовые сорваться в небо и высыпать на голову пришельцев груз из жутко злых и страшно опечаленных пропажей куклы экипажей МКП. Старшине вчера хватило полутора часов активных поисков, чтобы понять, что его любимицу не вернуть. И сегодня он собирался уродом из пирамид за девушку предъявить впечатляющий счет. На стены базы выслали бойцов Уварова. Их уже и караульным взводом назвать язык не поворачивался. Под началом лейтенанта бегали, подпрыгивая, уже более 200 человек. Давно надо было взвод переименовать в роту, а лейтенанта произвести в капитаны. Но у Павла все руки до этого никак не доходили. Артиллеристы обложились штабелями ящиков со снарядами. Только крикни фас и закидают вражин стальными банванками с интересной начинкой. Пирамиды должны были дать трещины через несколько минут. Разведдроны окружили оба внеземных объекта пристальным вниманием. Однако сенсационную новость на этот раз принесли не они. «Нас вызывает чужой дракар. Просит разрешения на посадку». Голос диспетчера отвлек Павла от наблюдения за пирамидами.